Глава 14. Заветный подарок. Поля. Вчера вечером Герман был не в духе, но я все же уговорила его отметить мой приезд бокалом вина. Мы хорошенько расслабились, занялись любовью и даже случайно уснули на диване в гостиной. А сегодня я встала пораньше. День, который бывает раз в году, нужно встречать с рассветом. «Возраст Христа, Полина Евгеньевна», — улыбнулась я, идя в ванную комнату. Умывшись, включила чайник, достала из холодильника два торта, чтобы не забыть отвезти в салон. «Сегодня сбежим пораньше», — решила я, вскрывая над сковородой яйцо. «Посидим дома, отметим мои 33». Взглянула на запястье и покрылась мурашками. «А еще мою руку сегодня украсит прекрасный браслетик». С предвкушением улыбнулась я. На столе запиликал мобильник. Крестная. Ну, конечно, кто же еще обычно поздравляет меня с самого утра? «Алло», — ответила я, присаживаясь за стол. И эдак минут 5 слушала пожелания и всхлипы от того, какая я стала взрослая. «Спасибо, моя дорогая», — прослезилась я. «Как всегда, в самую душу». «Ты потом заскочи к Людмиле Павловне. Я там для тебя подарочек оставила. Хотела подарить куклу Вуду, но подумала, что это лишка». «Вуду?» — переспросила я. «Вуду-Вуду, по имени Герман», — хрипло рассмеялась крестная. «Чтобы ты у нее первым делом бубенчики отрезала». «Тетя Надь, опять вы за свое». Поболтав еще пару минут, я попрощалась с любимой крестной и отправилась будить мужа на завтрак. Потом, пока я прихорашивалась в спальне, Герман сбегал за цветами и, вручив мне букет, теплым поцелуем поднял и без того прекрасное настроение. «А основной подарок ждет тебя за ужином», — подмигнул он. «Ох, Элька, Элька, и зачем я выведала у нее о сюрпризе? Теперь никакой интриги. Но, а с другой стороны, браслет браслету рознь, верно?» Буду фантазировать, какой именно меня ждет сегодня. Пока Гера побежал до машины, чтобы взять оттуда какую-то папку, я первой села на заднее сиденье джипа. «Здравствуй», — улыбнулась я Владу. «Привет, Поль», — обернулся он. «С днем рождения». И совсем неожиданно вручил коробочку размером со спичечный коробок, перевязанную красным бантом. «Что это?» — смущенно улыбнулась я. «Открой, когда будешь одна, ладно?» — подмигнул он и повернулся обратно к рулю. Гера сел в машину. Я быстро сунула подарок в карман пальто и поставила на колени две коробки с тортами. День выдался чудесным. Даже погода поздравила меня с днем рождения. До вечера в окна нашего кабинета светило солнце, и небо было чистое-чистое, словно уже наступило лето. Весь рабочий день я принимала поздравления от сотрудников. Девчонки из отдела продаж подарили огромный букет цветов и сертификат в отдел парфюмерии. Бухгалтерия порадовала бутылкой хорошего вина, менеджеры презентовали корзину с различными сортами чая. Но главный подарок еще впереди. «Что заказала на ужин?» — спросил Гера, когда мы поднимались в лифте. «Морепродукты, итальянскую пасту и пару салатов. Как раз через полчаса должны привезти». Чтобы не упыхаться с ужином и не садиться за стол выжатыми, как лимон, мы с Герой решили заказать еду в ресторане. Надену черное платье с глубоким вырезом, замшевые туфли. Заодно испробую туалетную воду, что купила в Сочи. С улыбкой планировала я. «Кстати, ты еще не говорил Макарову, что его девушка перейдет в отдел бухгалтерии?» «Ну, сегодня было как-то не до этого», — усмехнулся муж. «Весь день сплошной праздник». «И то верно», — хохотнула я. «Вале я уже позвонила, и, ты знаешь, она сходу откликнулась на мое предложение. Вот только сможет выйти не раньше, чем через 3 недели, так как ее ребенок еще только привыкает к садику». «Ну вот», — недовольно вздохнул Гера. И вставил ключ в замочную скважину. «И начнутся у этой твоей Вали бесконечные больничные». За это не стоит переживать. Людмила Павловна на пенсии, так что все больничные и посиделки с внуком возьмет на себя. Люба пусть пока хоть что-нибудь поделает эти 3 недели, а как только Валя выйдет, отправится в бухгалтерию. Все готово. Еда из ресторана разложена по тарелкам и украшена зеленью. Играет легкая романтическая музыка, горят свечи, и мой вечерний образ тоже полностью завершен. Осталась только вишенка сверху. Я воткнула в пучок заколку в виде бутона розы, покрутилась перед зеркалом, подмигнула своему отражению и, звонко цокая каблуками, вышла из спальни. Герман сидит в центре стола, такой красивый. На нем белая рубашка, темно-синий галстук, волосы уложены гелем. «Ты прямо джентльмен, не иначе», — смущенно улыбнулась я и села напротив мужа. В бокалы полилось вино, по моим венам разлилось тепло от предвкушения подарка и благодарности за него, которую получит этой ночью муж. Герман встал, поднял бокал. Я выпрямилась, глядя на него снизу вверх. «Милая, сегодня в нашем доме замечательный праздник. Твой день рождения», — взволнованно сказал он. «В общем, ты знаешь, как я не люблю эти все длинные речи, так что давай сразу к делу». Гера расправил плечи, уверенно прочистил горло. «Я долго думал, что тебе подарить и... минутку». Он сбегал в прихожую и вернулся с коробочкой, перевязанной белым бантом. «Надеюсь, тебе понравится», — с улыбкой сказал он и вручил подарок. Под треск свечей и нашу любимую песню Стинга «Shape of my heart» я беспокойными пальцами развязала бант, открыла коробочку и... И все вокруг накрыло густым туманом. Накрытый стол, свечи, Герман, исчезло абсолютно все. Остался только билет на концерт в филармонию, лежавший на дне коробки, и сумасшедший стук моего сердца.